Никакой реакции, очень тихо. Слышны мелкие, нерегулярные пощелкивания. Это, конечно, слезы. Слишком накрахмален халат. Hello! Hello! Hello! Кружок света. 2-3 его прыжка вдоль косяка двери. Выключатель. Профиль героя с заведомо злым глазом. Щелк-щелк, щелк-щелк. Черт. Ничего в этом доме не работает. Ничего. Снова щелкает выключателем. Прежний результат. Ну, гадство. Наставляя на женщину дуло фонаря. Так. Ты мне скажешь, наконец, что случилось? Ты, кстати, в моем доме. Если сейчас же не ответишь, можешь вообще убираться. I am completely fed up. Пауза. Нет, я действительно не понимаю. Что не так? Что-то не так? Fuck you. Ты хоть пару слов сказать можешь? Ну? Словно с ребенком. Пару слов. Открой ротик и скажи. Ты плачешь? Почему ты плачешь? Что-то не так? Меняет он. Я сейчас не знаю, что сделаю. Я задыхаясь. Пару слов. Пару слов. Ну? Хватает с размаху кулаком в стену. Полный свет. Она. Я тебя люблю. Только сейчас мы видим ее лицо. Никакой патетики в мизансцене. Может, наоборот. Как если бы один, допустим, спросил: «Сэр, вы не скажете, где здесь ближайший телефон?» А тот ему: «Как хороши, как свежи были розы». Кстати, только сейчас мы можем разглядеть и саму комнату. В уютной ее тесноте очевидна соприродность и взаимосимпатия предметов. Плаща, что мы видели раньше, и чемодана под ним, пыльного зеркала в толстой раме, круглого столика, который накрыт однотонной вязаной скатертью, ну и, конечно, дивана. На столике в разброд мелкие атрибуты канцелярии и косметики. Драпировка черных гардин прикрывает, скорее всего, дверь куда-то наружу. Дверь эта из стекла. Во время краткой паузы после слов героини мы слышим, как тихонько оно дребезжит. То вверху, то у самого пола. Обои дают догадаться, что когда-то здесь играли дети. Он. Вот так всегда. Со мной всегда так. Когда надо, чтобы он включился, так он не включается. А когда не надо... Звонки телефона. «Шит!» — устремляется в коридор. Путь отсюда совсем не похож на путь сюда. Видимо, теперь герой возвращается по возможности напрямую. Не менее странные помещения. Это уже не коридор, а то ли запустелые цеха по производству игрушек,